Глава третья. Немного не дойдя до широкого проема, ведущего в коридор, Ричард остановился с мечом в руке, осторожно наклонился и осмотрелся в обоих направлениях. Он ощущал вдавленное в ладонь слово «истина», выложенное на рукояти золотой и серебряной проволокой. Из болезненно пульсирующих ран на его запястьях текла кровь, попадая на рукоять меча, стекая по лезвию и капая с острия. Его кровь всегда заставляла магию меча жаждать встречи с врагом. Он часто использовал свою кровь, чтобы придать мечу еще большую целеустремленность. Выглянув, он не заметил никаких признаков ведьмака. Он беспокоился, что мечик мог прятаться прямо на виду. В первый раз, когда Ричард его увидел, тот словно материализовался из дыма. К счастью, сейчас никакого дыма не было. Но Ричард все равно не знал, какими еще способностями к маскировке обладает мечик. Ричард довольно сильно ударил мужчину, но точно не знал, куда угодил его сапог и какие повреждения нанес. Но бил изо всех сил. И судя по тому, что ведьмак потерял сознание, удар вышел серьезным. Ричард не знал, хватило ли этого. Скорее всего, мечик где-то прятался, зализывая раны. Ричард ничего не знал о ведьмаке и мог только гадать, способен ли тот исцелить сам себя. Если он ранен не слишком серьезно, то не остановится. Человек, наполненный ненавистью и жаждой власти, не позволит своей жертве ускользнуть. Поэтому вскоре ведьмак выскочит из ниоткуда, чтобы напасть. И он будет жаждать крови. Но пока у них была небольшая передышка, чтобы попытаться спасти Вику. Остальные 5 Мордсит все еще стояли на коленях, выстроившись в линию перед широким проемом. У каждой на выставленных ладонях лежал Эйджел, прикрепленный к золотой цепочке вокруг запястья. Все они безучастно смотрели вперед. Ричард знал, что несмотря на внешнюю безжизненность, все они чувствуют боль Эйджела. Ричард не верил, что простая уловка могла погрузить Мордсит в такое состояние оцепенения. Скорее, это результат способности ведьмака и наставника Мордсит. Ричард не знал, что это за способности и как мечик их обрел, но они были реальны. Еще один повод для беспокойства. Девушек для обучения выбирали за невинность и сострадание. Но Ричард подозревал, что наставников будущих Мордсит выбирали за их одержимую жестокость. Он был уверен в одном. Он должен вернуть 5 Мордсит из того потерянного места и только потом пытаться исцелить Вику. А еще нужно поторопиться. У Вики не так много времени. Он положил ладонь на облаченное в красную кожу плечо Бердины. Та не отреагировала. Раньше она принадлежала мечику, поэтому его контроль над ней был самым сильным. Через ладонь Ричард ощущал болезненный гул силы Эйджела, текущей через нее. Эта сила подпитывалась связью с магистром Ралом, а не с мечиком. И в этом крылся источник надежды Ричарда. Посредством этой связи он ощущал, что Бердина страдает. Вероятно, боль была усилена блоком. Он расстроился, ощутив, что она утратила всякую надежду. Ричард сел на корточки, не убирая ладонь с плеча Бердины. Он умел исцелять даром, много раз был связан с ранеными или больными людьми, позволяя своему дару течь в них. Он начал открывать ментальный клапан глубоко внутри себя. «Я с тобой, Бердина», – сказал он ей на ухо. «Как Мордсит, ты предана магистру Ралу и связана с ним узами, пока желаешь служить ему. Никто другой не может претендовать на власть над тобой. Никто. Ни сейчас, ни потом. Мараваска-мечик – враг Дхарианской империи, а я ее лидер. Теперь я разрушаю все блоки, которыми он тебя оградил, и ставлю вместо них защиту моего дара, которая не даст ему снова использовать на тебе свои силы». Ричард снял с себя последние внутренние ограничения, позволяя всей целительной мощи дара устремиться в нее. Она не только услышит, но и почувствует Ричарда, его дар и связывающие их узы. Она сможет ощутить, как грубая боль блока, поставленного ведьмаком в ее разуме, превращается в ничто. Затем он встал и поднес острие меча к ее ладоням, позволив крови капнуть на ее руки. «Именем уз и кровавой клятвы я забираю тебя у ведьмака!» Бердина охнула и дернула головой. Ее глаза открылись. Она проморгалась и потрясла головой, словно собираясь мыслями и пытаясь понять, где очутилась. Наконец, она посмотрела на свои окровавленные ладони и подняла взгляд на Ричарда. «Магистр Рал!» Когда Ричард улыбнулся, она вскочила и обняла его. «Вы спасли меня! Пришли за мной и спасли! Я знала!» Ричард похлопал ее по спине и отстранился. «У нас мало времени. Нужно освободить остальных». Он подходил к каждой Мордсит и повторял процедуру, пока все пять не избавились от блока Мичика. Никто не обнимал его, как Бердина, но все явно были благодарны, что он вернулся и вырвал их из схватки ведьмака. «Где Мичик?» – спросила Рика. Она встала и оглядела оба конца коридора. «Не знаю», – ответил Ричард. «Нужно будет его выследить, но сперва я должен помочь Вике». «Значит, вы ее нашли?» – с надеждой спросила Нида. Ричард кивнул. «Боюсь, новости не очень хорошие. Он серьезно ее ранил». Ричард торопливо вел их через лес лишенных кожи трупов. Мордсит хладнокровно смотрели на голые красные мышцы, белые сухожилия и застывшее выражение ужаса и муки на лицах. Все они были знакомы с работой Мичика. Впрочем, при виде Вики все они разозлились. «Это Мичик с ней сделал?» – шепотом спросила Кассия, наклонившись к Ричарду. Он кивнул. «Мы должны помочь ей». Нида недоверчиво взглянула на него через плечо. «Помочь?» Вдруг ее лицо озарилось пониманием, и она понизила голос. «О, теперь я поняла, о чем вы. Магистр Рал, вы предпочитаете, чтобы это сделала одна из нас? В конце концов, она наша сестра по Эйджелу». Ричард наклонил голову. «Что сделала?» Ниде явно было неудобно говорить. «Вы знаете, закончила это. Один поворот моего Эйджела, и ее страдания прекратятся». Ричард выставил ладони, протестуя против такой мысли. «Нет-нет, ты не поняла. Мы должны исцелить ее». Пять Мордсит переглянулись, но ничего не сказали. Все они знали, что подобные раны не поддаются исцелению. Ричард надеялся доказать им, что они ошибаются. Кэлен стояла на коленях возле Вики, а Шейла сидела по другую сторону от Мордсит. Они держали за руки смертельно раненую женщину. «Нам нужно продолжить исцеление», – сказал Ричард и посмотрел на них, убеждаясь, что все внимательно слушают. «Нужно спешить. Вот что мы сделаем». Шейла подняла на него взгляд. «Мы?» Ричард кивнул и жестом попросил всех Мордсит встать вокруг Вики, чтобы объяснить всем разом. «Мичик где-то рядом», – сказал он по очереди, глядя на них. «Он может объявиться в любой момент, поэтому нам придется действовать быстро». Шейла смутилась. «Исцеление таких серьезных ран, даже если оно реально, заняло бы минимум день, а то и несколько». «Ты права», – сказал Ричард. «У нас нет столько времени. И у Вики тоже. Пытаться использовать знакомый тебе способ исцеления – не наш вариант. Я, как и ты, сильно сомневаюсь, что он сработает. Мы должны все сделать быстро». Кэлен пыталась понять, о чем он говорит. Но Шейла смотрела на него, как на сумасшедшего. «Быстро», – повторила колдунья. «Быстро ее исцелить. Ну, конечно». Она подняла взгляд к потолку, словно обращалась к невидимым зрителям. «Теперь-то все обрело смысл». Проигнорировав замечание Шейлы, Ричард вытер ладонью рот и отвернулся, пытаясь придумать, как все объяснить, не вызвав при этом панику. Он повернулся обратно. «Кажется, я знаю способ исцелить ее, если мы будем действовать вместе, вдевятером». «Магистр Рал, мы ничего не смыслим в исцелении», сказала Бердина, указав на сестер по Эйджелу. «Полагаю, многие из нас подвергались исцелению разок-другой. Но мы никого не в состоянии вылечить. Мы не можем использовать магию, кроме той, что магистр дарует нам посредством уз, чтобы мы могли использовать Эйджел и все с ним связанное». Ричард прекрасно знал, что Мордсит терпеть не могут иметь дело с магией. «Нет, можете», – – настаивал он. «Но уникальным способом. Боюсь, это может быть опасным для всех нас. И все же, я думаю, у нас есть шансы на успех». «Думаете?» – Шейла подняла ладонь, останавливая его. «Во-первых, я даже представить не могу, о чем речь. Но что более важно, вы с матерью-исповедницей несете ответственность за двух детей Дхары в ее чреве. Наша задача – защищать ее от опасности, а не подвергать риску». «Это ради ее защиты», – не сдавался Ричард. «Ты должна выслушать меня. Вы все должны. Вам нужно увидеть общую картину, а не сосредотачиваться на одном моменте и одном риске. Вика должна выжить, потому что благодаря ей выживем мы. Нас 9. Если мы потеряем Вику, нас останется только 8». Кэлен прищурилась. «Это как-то связано с законом 9? Ричард уверенно кивнул. «Да». «Какой-какой закон?» – спросила Шейла. «Кажется, вы о нем уже говорили». «Говорил». Ричард ткнул пальцем в потолок. «В одной из тщательно охраняемых библиотек Народного дворца есть книга, в которой описывается мощь цифр и то, как они связаны с применением дара. Там говорится, что существует множество кардинальных чисел, и некоторые очень сильно влияют на магию. 9 является наиболее важной цифрой. В определенных обстоятельствах она способна изменить и усилить магию. Иногда она даже способна призывать магические силы, которые не могут быть призваны иным способом. Цифру 3 можно назвать элементом цифры 9, и она тоже важна. Отчасти она регламентирует использование магии. Например, посвящение неспроста повторяется 3. 3 повторения усиливают магию уз, потому что начинает действовать закон 9. Бердина выглядела озадаченной. «Но 3, не 9». Слова посвящения произносятся 3, и это делается 3 раза в день. 3×3 – 9, понимаешь? 3 является составной частью 9. Она добавляет сил уже и так могущественной цифре. «Ты считаешь, что раз нас 9, то вместе мы сильнее, чем по отдельности?» – спросила Кэлен. «Кроме всего прочего», – сказал Ричард, хоть она уловила суть. «Прочего?» – уточнила она. Ричард указал наверх. «Мы в Народном дворце, который имеет форму заклинания, придающего сил магистру Ралу. А еще мы внутри спутанности, и она делает магию лорда Рала, усиленную основным заклинанием, более эффективной. Закон 9 создает 3 элемент. Все эти 3 фактора – закон 9, заклинание дворца и спутанность – обеспечивают хорошие шансы спасти Вику. Я должен воспользоваться возможностью, пока обстоятельства на моей стороне». Кэлен посмотрела на него. «Но есть и то, что работает против нас. Раны Вики смертельны, а где-то поблизости бродит Мичик. Он может явиться сюда и атаковать нас в любой момент. И еще Гли». Ричард кивнул. «Я не говорил, что будет просто или безопасно». Он наклонился к ней. «Но если мы потеряем Вику, то лишимся могущественного элемента защиты для тебя и детей на пути в замок волшебника. Чтобы сохранить силу 9, нам нужна Вика. Сейчас мы даже представить не можем, как и когда нам может понадобиться помощь закона 9. Какой бы незначительной ни была эта помощь, ее может хватить для изменения ситуации, когда на кон будет поставлено все. Из-за закона в 9 мы обладаем некой совокупной способностью, которой нет ни у кого из нас. Ни я, ни Шейла в одиночку не способны исцелить такие опасные раны, как у Вики». Шейла смотрела на него со смесью скептицизма и научного интереса. «Значит, благодаря этому закону 9, все вместе мы сможем ее исцелить?» «В некотором роде, да». «В некотором роде?» Шейла скрестила руки на груди. «Как?» «Нам всем нужно взяться за руки. Шейла, ты будешь держать правую руку Вики, как и минуту назад. Мортсит выстроится вокруг Вики и возьмутся за руки. Дальше будет Кэлен, а потом я. Я возьмусь правой рукой за левую руку Вики, связывая всех нас воедино. Я верю, что когда мы замкнем круг, закон 9 даст мне необходимое для ее исцеления». Шейла не опускала руки, глядя на Ричарда из-под лобья. «И сколько времени это займет?» Судя по ее тону, у нее было все больше подозрений по поводу его намерений. На нашей стороне все случится почти мгновенно. В этом и заключается преимущество моего плана». Кэлен наклонилась к нему, настроенная еще более подозрительно, чем Шейла. «На нашей стороне? О чем это ты говоришь?» Ричард не хотел никого обманывать, но в то же время должен был раскрыть им хотя бы часть своих намерений. «Когда мы будем связаны, я с помощью нашего объединенного дара стану поддерживать связь с Викой в подземном мире». У них отвисли челюсти. Кэлен потянулась и схватила его за руку. «Что?» «Это единственный способ». Шейла опустила руки и подалась вперед, как и Кэлен. «Единственный способ для чего? Умереть вместе с ней?» «Я надеюсь, до этого не дойдет», – сказал Ричард, улыбнувшись в ответ на ее удивление. «Они явно ожидали услышать не это. Вы должны доверять мне. Это единственный способ получить необходимое нам время». Суть поняла только Кэлен. «Конечно, но, Ричард, конечно что?» – перебила ее Шейла. Кэлен бросила на колдунью обеспокоенный взгляд. «Мир мертвых бесконечен. В этом вечном мире нет понятия времени. Потому что там нет ни начала, ни конца. А значит, и способы измерить, сколько прошло времени. Мгновение здесь может длиться дни или даже века в подземном мире». Ричард видел, что Шейла готова взорваться сотней вопросов и тысячей возражений, но не хотел этого слушать. «Я собираюсь спасти Вику, и точно так же спасал бы любую из вас. Я считаю это необходимым, чтобы суметь доставить Кэлен и детей Дхара в замок. Без этого не обойтись, а мы попусту тратим время. В подземном мире в его распоряжении, кроме всего прочего, будет целая вечность. Я хочу, чтобы все опустились на колени и заключили Вику в круг. Шейла, бери ее за правую руку. Остальные возьмитесь за руки, как я объяснял. Кэлен, держи меня за руку». «Магистрал», – слабым голосом сказала Вика, когда все они стали вокруг нее на колени. «Я не хочу никого из вас подвергать опасности. Прошу, не надо». «Мы окажемся в большей опасности, потеряв тебя. Как магистр, я рассудил, что мы должны это сделать. Доверься». Ричард указал на остальных. «Все, возьмитесь за руки». Ричард поднял Эйджел Вики, который не так давно вытащил из раны и бросил на пол. «Вика, я хочу, чтобы ты зажала его в зубах. Сможешь?» «Я дал тебе немного своей силы, и мне нужно, чтобы ты вернулась в то место». Зная, что он говорит о месте между двух миров, она кивнула. Боль Эйджела была для Мортсид безумным способом успокоиться. Ричард уже напряг мышцы живота, чтобы помочь себе выдержать боль от прикосновения Эйджела. В отличие от Мортсид, он не находил в этой боли успокоения. Когда он протянул стержень Вике, она оскалилась и зажала его между зубами. Ее зрачки расширились, когда стена боли ударила в нее. Но она лишь сильнее сжала челюсти. Ему не пришлось просить ее прикусить Эйджел. Он осторожно поднял ее кишку, кучкой лежавшую на полу рядом, и как можно осторожнее смахнул песчинки и камешки. Осмотрев внутренности и больше не обнаружив прилипших посторонних предметов, он погрузил кончики пальцев в рану на животе Вики, чтобы раздвинуть ее края и поместить внутрь теплую массу. Распахнутые глаза Вики смотрели на потолок, а сама она дрожала. Каждый неровный вдох давался с трудом. Затем она напрягала мышцы и замирала, пока снова не требовалось вдохнуть. «Ладно, лучшее позади», – сказал он ей. Она кивнула, не глядя на него. Похоже, его действия не умерили ее страдания. Лицо Вики стало совсем бескровным, а значит, боль усилилась. Он положил окровавленную руку ей на плечо. «Держись, Вика, осталось недолго. Ты уже на пороге. Боль Эйджела поможет тебе сделать последний шаг через завесу. Я буду держать тебя за руку. Я буду здесь и одновременно с тобой буду наблюдать, как ты пересекаешь завесу». Последнее было не совсем правдой, но он должен был сказать это вслух для остальных, особенно для Кэлен. Сейчас не время для вопросов, на которые он не посмеет ответить честно. «Когда попадешь в другой мир, он будет искушать тебя уйти в вечную преисподнюю», – сказал он. «Поверь, я знаю. Тебе станет хорошо, Ты освободишься от боли, страданий, страха и переживаний. Освободишься от всего. Ты захочешь уплыть в этот вечный мир, где борьба за жизнь останется в прошлом, а ты сможешь обрести покой. Если это окажется сильнее тебя, я разрешаю тебе остаться в том мире». Он не хотел, чтобы она сделала такой выбор, но хотел дать ей право выбора. Так ей будет проще вынести то, с чем предстоит столкнуться. Он знал, что возможность уйти иногда помогала принять непростое решение. «Но ты нужна мне, Вика. Ты нужна Кэлен. Нужна нашим детям. Нужна Дхаре. Я надеюсь, у тебя хватит сил позволить мне исцелить тебя, пока твоя душа там. А потом вернуться к нам». Она, наконец, посмотрела ему в глаза и кивнула. Он видел, что она из последних сил противостоит муке от ран и Эйджела, который держала в зубах. «Это безумие», – тихо сказала Шейла. Кэлен выглядела так, будто готова с ней согласиться, но все же ничего не сказала. Ричард знал, что, несмотря на вполне обоснованный страх, Кэлен старается довериться его суждению о том, что необходимо для безопасности их детей. Он искренне надеялся, что сумеет оправдать ее доверие. Ричард посмотрел на колдунью по другую сторону от Вики. «Может, ты и права. Я знаю, что если нас будет меньше 9, то мы, скорее всего, потерпим неудачу. Но я не заставляю Вику это делать и не заставляю тебя. Ты вправе не согласиться помогать мне, всем нам и особенно Вике. Я в любом случае попытаюсь». Но без твоего участия и без помощи закона девяток мои шансы на успех уменьшатся. Так что...» Он слегка наклонился к ней. «Выбирай». Шейла обвела взглядом Мордсид, стоявших на коленях вокруг лежащей на спине Вики. Она долго смотрела в глаза Кэлен. Но та, несмотря на синяки и сильно опухший глаз, надела маску исповедницы. Наконец Шейла опустила взгляд на Вику, которая сжимала в зубах Эйджел, и с огромным трудом делала вдохи, а затем снова посмотрела на Ричарда. «Я не для того пришла из Северной Пустоши, чтобы сейчас отказать в помощи. Вы, магистр Рал, делайте, что должны. Я поддержу». Ричард признательно улыбнулся. «Ладно, сосредоточьтесь на Вике. Представьте, что даете ей свою силу, и она снова становится здоровой. Шейла, добавь свой целительный дар к моему». «Вы действительно думаете, что это поможет?» — спросила Кассия. «Если мы сосредоточимся на Вике, мы не можем творить магию». «Вы не творите магию. Вы и есть магия, благодаря закону девяток и узам. Вы часть целого, и именно оно имеет значение. Ты и твои сестры уже бывали на пороге смерти. Ты помнишь, каково это – быть наполовину в другом мире?» Кассия помрачнела. «Я была там столько раз, что не могу сосчитать». «Когда ты на пороге, то часть тебя уже находится в подземном мире, иначе ты не знала бы, что стоишь на пороге смерти, так?» «Вика знает. Она сейчас в пограничном состоянии, на грани смерти. Она сказала, что уже смотрит на меня из мира мертвых. Вы привносите в круг свой опыт пребывания на пороге смерти и возвращение к свету этого мира. Вот что нам нужно. Пока мы говорим, Вика уходит все дальше. Теперь, пожалуйста, просто делайте, как я говорю. Я должен спасти ее, пока еще могу. Мы будем держаться за руки, давая Вике связь с этим миром. Вы знакомы с обоими мирами. Сейчас время показать, как много значит для нас жизнь. Вы все ее сестры и ее путь назад». В ответ на эти слова Вика сжала его руку. Она дрожала от боли, причиняемой зажатым в зубах Эйджелом. Из уголка ее глаза скатилась слеза. Держа ее за руку, он чувствовал боль, утягивающую его за Викой. Он должен заставить себя игнорировать неприятные ощущения, чтобы сделать необходимое. Ричард сжал ладонь Кэлен. Из ее запястья все еще сочилась кровь. Нужно исцелить ее руки и болезненные набухшие синяки на лице. Когда все замолкли, склонили головы и закрыли глаза, Ричард сосредоточился на предстоящем. Он не мог сказать им, что собирается сделать. Он глубоко вдохнул, готовясь к невероятно сложному действию. Если он хотел обрести так необходимое ему время, то только безвременное место могло помочь. Он слишком хорошо помнил, как умирал и уходил за завесу. Помнил, как оказался в мире мертвых. Сосредоточившись, он принял сокрушительную боль Эйджела, пронзившую его руку до самого основания черепа. Это поможет ему впасть в оцепенение, служившее спасением от жизненной боли. К счастью, другие никогда не испытывали на себе прикосновение Эйджела Вики и не могли ощутить эту боль. Невыносимая потребность освободиться от боли толкала его вперед. И он использовал дар, чтобы сделать один из самых страшных поступков, который только можно вообразить. Он пожелал, чтобы его сердце остановилось. Игнорируя сокрушительную боль, которая начала распространяться из центра его груди, он сосредоточился на боли от Эйджела, которая не отпустила его даже тогда, когда сердце остановилось. Он почувствовал, как рука Кэлен сжала сильнее. Она подавила испуганный всхлип, не понимая, что он на самом деле сейчас сделал. Мир угасал. Хватка Кэлен словно ослабла, когда его мышцы обмякли. Ричард увидел тьму позади тьмы. Он слышал слабые звуки голосов. Голосов бесчисленных мертвых за завесой. Пока он погружался в темную пустоту, вихри душ пролетали через тьму, которая была чернее черного, и начинали окружать его. К нему тянулись призрачные руки и извивающиеся пальцы. Вокруг мелькали намеки на свет. Он держал Вику, зная, что она видит то же самое. Ричард старался не обращать внимания на голоса и тянущиеся руки. Старался не узнавать призрачные лица. Он не мог позволить себе отвлечься на знакомые голоса, лица, эмоции и привязанности. Несмотря на все его усилия, злые люди, погибшие от его рук и сражавшиеся в мире жизни за смерть, улыбались ему из темноты, подплывая ближе и жаждая растерзать его душу. Когти вонзались в его дух, причиняя боль. Пока они пытались утащить его за собой на глубину, Ричард цеплялся за ощущение света наверху, исходившего от душ Кэлен и остальных по ту сторону завесы. Наконец, зло ослабило хватку и отступило. Ричард потащил Вику за собой наверх, прочь от ужасного зла, стремившегося заполучить их обоих. Пока они поднимались в бесконечной темноте, великое множество душ, казавшихся мягко мерцающими звездами, собирались вместе и колыхались, как паутина на легком ветру. Эта призрачная масса рябила, кружилась и вращалась вокруг него, как завеса из вечных обитателей тьмы. Они знали, что он не принадлежит этой тьме, но хотели, чтобы принадлежал. Они шептали ему, обещая избавить от боли, страданий и непрестанной борьбы. Они шептали и Вике. Ему нужно было лишь принять то, что вокруг. Он знал, что они и Вику призывают присоединиться к ним в вечном покое. Шепот и нежные прикосновения искушали ее остаться в этом мире навсегда. И ей наверняка хотелось ответить на этот призыв. Ричард обнял Вику за плечи, пока она удивленно смотрела по сторонам. Боль мира жизни осталась далеко позади. В этом темном мире она была свободна от смертельных ран, хотя ее физическое тело по-прежнему было повреждено. Ричард прижал ее к себе, без слов напоминая, что он рядом и не оставит ее одну. Когда она прислушалась к нему, тьма сместилась. Души устремились прочь, словно вихрящийся поток, унося их с собой. Ричард крепко держал Вику, пока они плыли через слои тьмы, кишевшей духами. Потоки тьмы несли их через бурные подводные течения, состоявшие из пустоты. Все это время мягко светящаяся масса душ неуверенно следовала за ними в отдалении. Их тянуло к чужакам, оказавшимся в их мире. Это было чарующе красиво и в то же время пугающе. Ричарду постоянно приходилось напоминать себе о руке Кэлен в своей руке, оставшейся за завесой в мире жизни, и о своей любви к ней. Ее душа и другие вместе с ней были его якорем и якорем Вики в мире за завесой. Он напоминал себе о двух детях, оставшихся в мире жизни. Близнецы нуждались в нем, чтобы родиться и чтобы сформировалась их благодать. И все они нуждались в Вике. Он больше всего на свете хотел вернуться к Кэлен и детям в ее утробе. Чтобы сделать это, он должен выполнить свою работу. Когда Вика повернулась к нему, не зная, что дальше и какой выбор сделать, он потянулся вглубь себя, к своему дару. В сеть связей, соединявших магию и его душу, связывающих его с миром жизни. Он искал определенные тонкие нити. Одновременно с этим он потянулся своим даром к Вике. Если бы они были в мире жизни, она бы задохнулась от мощи его магии.